подтверждение этого физики ссылались на сотни опытов, проведенных на пробах, взятых с ледников. Однако эти доводы убедили далеко не всех. Никто еще не видел, как выглядит айсберг снизу. Достоверный ответ дала лишь исследовательская экспедиция американской атомной подводной лодки «Sea Dragon». В 1960 году она ушла в необычное плавание с целью проследить путь арктических льдов в океане. Ей предстояло пройти от моря Баффина до моря Бофорта через хорошо известные в истории покорения Крайнего Севера узкие проливы Ланкастер, Барроу, Мелвилл и Мак-Клур в канадском арктическом архипелаге. Войдя в море Баффина, подводная лодка последовала по обычному пути айсбергов, дрейфующих с севера через Дэвисов пролив к водам Атлантического океана. На непрерывно мерцающем зеленоватом экране радиолокатора одновременно появилось множество больших светлых пятен. Со всех сторон в радиусе действия радиолокатора вокруг подводной лодки громоздились целые скопища айсбергов. Для командира и всего экипажа наступил торжественный знаменательный момент. Впервые в истории мореплавания человеку предстояло проплыть под белыми исполинами. Пост управления тонул в полумраке. Горел только тусклый красноватый свет. Среди сотен сигнальных лампочек и циферблатов, разбросанных на пультах и щитах, тревожными сигналами вспыхивали и гасли разноцветные огоньки. Все помещение наполняли таинственные шумы и свисты, вторившие монотонному гудению приборов. Но все перекрывал тревожный свист эхо ледомера, находившегося на носу атомной лодки. Он усиливался, нарастал, становился все пронзительнее. И в тот момент, когда пучок звуковых волн отражался от ложа айсберга, высокий свист заглушал все другие звуки. А на большом экране возникали поначалу расплывчатые, а затем все более четкие очертания грозной преграды. «Скорость 7 узлов, глубина 60 метров», — звучит приказ. На экране вырастает изображение ледяной громады. Невидимый в темноте рулевой передвинул рукоятку управления. Глубина 70, 75, 80, 85, 90, докладывает он. Весь экран заняло изображение неровной, потрескавшейся ледяной скалы. Расстояние до цели 2 километра, 1800, 1700. Раздавался голос Вахтинова у гидролокатора. «Увеличить глубину погружения. Глубина 140, расстояние 800. Темная изломанная линия, прорезавшая середину сверкающего белизной экрана эхоледомера, медленно ползет вверх. «Стоп, машина!» — командует капитан. «Скорость 2 узла! Есть 2 узла!» — отозвался, словно эхо, голос из темноты. «Включить телекамеры! Включить прожекторы!» На мерцающих телевизионных экранах засиял лунный ландшафт. Над лодкой нависла, изрытая глубокими кратерами, покрытая промоинами, изломанная поверхность, подошва айсберга. Видны были огромные обрывистые скалы, точно целая горная цепь, опрокинутая вершинами вниз. «Длина 250 метров», — услышал капитан. Чудовищный исполин поражал воображение. Давило сознание, что вся эта масса льда повисла прямо над нами. Когда с обоих экранов исчезли сигналы ледовых сонаров, тут же исчезла и призрачная горная цепь. Капитан с облегчением вздохнул. Ширина 110, глубина погружения 82. Полагаю, вес этого колосса достигает приблизительно 600 тысяч тонн, докладывает штурман. В море Баффина Sea Dragon прошел более чем по 30 айсбергами, наблюдая каждый на экранах телевизоров и сонаров, и измеряя их параметры с помощью эхолидомеров, снимая специальными кино- и фотокамерами, установленными на мостике. Результаты исследований полностью оправдали затраченные усилия, опровергнув либо уточнив множество сложных теоретических расчетов. Оказалось, что айсберги, как правило, не сидят столь глубоко в море, как предполагалось до сих пор. Те, которые достигают, например, высоты 22 метров над уровнем моря, уходят в глубину всего на 33 метра. Высокие, остроконечные, 90-метровые горные вершины покоятся, как в этом убедились, на широких, огромных основаниях, которые не достигают даже 100 метров в глубину. 1:3. Таково, как правило, соотношение надводной и подводной частей плоских айсбергов. В своих походах по арктическим морям атомная подводная лодка Sea Dragon лишь однажды встретила айсберг, осадка которого превышала 180 метров. Ширина и длина этого колосса была более полукилометра, а вес массы белого минерала достигал 3 миллионов тонн. Но это было исключением в водах Крайнего Севера. На западном побережье Гренландии рекорд плодовитости принадлежит леднику Якобсхван. 1300 раз в течение года от его фронта откалываются айсберги общим весом свыше 20 миллионов тонн. Отвесная ледяная стена, вздымающаяся ввысь к самому небу, издавна внушала эскимосам панический страх, наводила ужас. Когда им приходилось проплывать у подножия айсберга, они, молча затаив дыхание, проворно работали веслами, стараясь как можно скорее отплыть подальше. Эскимосы верили, что выстрел или даже просто крик могут разбудить дремлющие злые силы, которые обрушат на них огромные глыбы льда и раздавят. Так погиб не один гренландский охотник. А вот что пишет один из полярников о леднике Гумбольдта, стекающем из внутренней части Гренландии мощным потоком, шириной 100 километров и возвышающимся на 100 метров над уровнем воды –